и тоже может быть таким гнусным и таким великолепным, а слова об этом такими убийственными и блистательными. Ничего этого, однако, я не выпустил из уст. Смог я только одно — обернуться к Лизель Меммингер и сообщить ей единственную правду, которую я по правде знаю. Я сказал этой книжной воришке и говорю сейчас вам. Последнее замечание вашего рассказчика. Меня обуревают люди. Благодарности. Я хочу начать с благодарности Анне Макфарлейн, которая столь же добра, сколь эрудирована, и Эрин Кларк за ее дальновидность, доброту и ценный совет, который всегда найдется у нее в нужную минуту. Особая благодарность также полагается Брай Тунниклифф за то, что терпела меня и верила, что я уложусь в срок с редактированием. Я многим обязан милости и таланту Труди Уайт. Для меня честь, что на этих страницах есть ее рисунки. Огромное спасибо Мелиссе Нелсон за то, что трудная работа выглядела легкой. Это не осталось незамеченным. Этой книги бы не было и без таких людей, как Кейт Паттерсон, Ники Кристер, Джо Джарра, Аньес Линдоп, Джейн Новак, Фиона Инглис и Кэтрин Дрейтон. Благодарю вас за то, что вы уделяли этой истории и мне свое драгоценное время. Я ценю это больше, чем способен выразить. Также благодарю Еврейский музей Сиднея, Австралийский военный мемориал, Дорис Зайдер и Еврейский музей Мюнхена, Андреуса Хойслера из Мюнхенского городского архива и Ребекку Биллер за сведения о сезонных привычках яблонь. Я признателен Доминике Зузак, Кинге Ковач и Эндрю Дженсену за все ободряющие слова и стойкость. Наконец, особой благодарности заслуживают Лиза и Хельмут Зузаки за истории, которым мы не решались верить, за смех и за то, что показали мне другую сторону. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Март 2010 года. Читала Ирина Ересанова.